кто может создавать миры. Дело в том, что вовсе не обязательно быть Богом для того, чтобы создать мир. Достаточно обладать свойствами Бога по отношению к создаваемому миру, а это весьма просто. Сидя перед чистым листом, вы обладаете полной свободой творчества и можете изобразить на нем все, что вам заблагорассудится. Вы можете уничтожить свой рисунок, можете переделывать его, то есть обладаете всеми атрибутами Бога по отношению к наблюдателю, помещенному вами в рисунок, если бы он обладал сознанием. С точки зрения этого наблюдателя вы будете соответствовать понятию абсолюта. Абсолют, латинский absolutus, безусловный, неограниченный, безотносительный, совершенный, первооснова мира, первоначало всего сущего, вечное и неизменное, которое понимается единым, всеобщим, безначальным, бесконечным и в свою очередь противостоит всякому относительному и обусловленному бытию. Тоже верно и для программиста, создающего программу, в которую помещены подпрограммы, соответствующие наблюдателю, находящемуся внутри мира. Для него программист обладает свойствами Бога. Действительно, такой наблюдатель не может достоверно сказать, существует ли творец его мира или нет, не сможет его увидеть и познать без того, чтобы на то не было воли творца его мира. Творец его мира будет находиться вне мира, но в то же время будет всемогущим по отношению к этому миру. Он будет являться тем, кто создает этот мир и устанавливает его законы. Он будет всемогущим, всезнающим, всевидящим, находящимся вне времени. Итак, каждый из нас может быть творцом иных миров, притом оставаясь простым обитателем нашего мира. Интересно, что подобная роль творцов не противоречит христианской и даже православной модели мира. Обожение или теозис – христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении тварного человека к нетварной божественной жизни через действие божественной благодати. Коротко, смысл обожения выражен в высказывании Афанасия Великого «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился», что обозначает потенциальную возможность для каждого человека и историческую необходимость для человека вообще обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве с Богом. А основная характеристика Бога заключается в том, что Он творец, поэтому обожение тварей может вести к тому, что твари тоже становятся творцами.